сложности отношений. Разочарование. Когда я переживала разочарование в том или ином человеке, то спустя некоторое время была вынуждена признавать, похоже, я слишком много от него ждала. Ждала большей взрослости, большей зрелости, ждала наличия каких-то качеств, которых не было изначально. Когда я изумлялась, удивлялась, если другой человек делал что-то такое, чего я не ждала, я впоследствии понимала, недооценивала, считала неспособным. В первом случае я наделяла другого свойствами желательного для себя родителя, которого я могла бы уважать. И он таковым, конечно, не являлся. Во втором случае другой нес на себе проекцию моего фактического опыта. Отношений с родителем слабым, безответственным, неспособным. В первом случае сохранялась надежда, во втором – недоверие, но ни в каком из вариантов я не могла встретиться с тем, что есть в действительности, и сделать свой выбор. Разочарование может привести к обрыву отношений и желанию возобновить поиски нового идеала. Оно же может дать толчок к попыткам влиять, изменяя то, что есть, на то, что нужно. Разочарованный может отказаться признать свое разочарование, продолжая настаивать на своей идеализации. Вот распространенные способы уговорить себя. «Я слишком много хочу, я сама виновата, так и должно быть». Убедить себя легко, если нет сил переживать разочарование. Эту фазу, фазу встречи с реальностью в отношениях с партнером, пережить чрезвычайно трудно, если нет привычки брать на себя ответственность за свои ожидания, если сохраняется надежда получить таки идеального родителя. Я знаю людей, которые годами переделывают своих партнеров в браке, или же, разочаровываясь, меняют одного на другого и также годами ждут. Когда же все-таки другой одумается и станет правильным родителем, вместо того, чтобы честно взглянуть на свои иллюзии. Разочарование означает «он, она, не делает то, что я думал и хотел для себя». В этот момент разочарования появляется шанс понять себя и увидеть партнера без своих фантазий о нем. Чего же я хотел? Почему я хотел, чтобы именно он, она, удовлетворяла мою потребность? Могут ли мне помочь в этом другие люди и я сам, сама? И если мне кажется, что мне должен только он, в какой травме я застряла? На что на самом деле способен мой партнер? Какие качества, необходимые мне, он в себе несет? Умею ли я ценить то, что он мне дает? Могу ли я выражать свою признательность? Есть ли у нас ресурс показать свою боль, свою уязвимость? Можем ли мы обсуждать трудности в отношениях, не обвиняя? Разочарование становится критически важным моментом в отношениях, когда у вас появляется шанс встретиться с собой и с партнером, невымышленными, настоящими, и сделать настоящий выбор, не убежать, не заставить, сделать свой выбор. Можем ли мы быть вместе, сейчас, на данный момент времени? Игнор. В рамках терапевтической группы я задала вопрос. Что в ваших отношениях с близкими вы чувствуете, переживаете как наказание? В основном назвали три действия. Отвержение, проклятие, но все-таки лидером стал игнор. Игнорирование. Вот что мы переживаем с огромным трудом. Игнорирование мы ощущаем, если близкий человек пропадает, отказывается от общения, не хочет объяснить, что с ним происходит. В игнорировании мы теряем свою значимость, свою ценность, чувствуем себя плохими, ужасными, совершившими непоправимую ошибку, мы начинаем корить себя, винить за неправильные действия, за то, что не так сказали, не тем тоном, не теми словами, не так поступили, не подумали, не предусмотрели. И в этот момент мы совершенно не способны увидеть, понять и оценить степень ответственности того другого человека, который в данный момент настолько хрупок, что не способен удержаться в контакте. Он почувствовал себя раненым, но не смог найти слов, чтобы сообщить об этом, не признал свои чувства, обиды, гнева или разочарования. Он способен только пропасть, исчезнуть, обнулив ценность взаимосвязи, не умея найти мужества, чтобы остаться и прояснить возникшее напряжение. Почти все участники группы вспомнили, как чаще всего мамы наказывали их игнорированием в том месте, где считали поведение своих детей неподобающим. Почти все говорили о тяжести в переживании этого наказания. Почти все имеют травмы в этом месте и проваливаются в них, когда их близкие исчезают из поля зрения. И почти все они признали, что, увы, повторяют те же стратегии в своих нынешних отношениях. Одна женщина сказала: «Я не могла раньше выразить свое несогласие мужу иначе, чем наказав молчанием. Но, к счастью, мой муж всякий раз находил нужные слова, чтобы я согласилась обсуждать возникшее напряжение. Только благодаря его настойчивости я научилась оставаться в контакте, проговаривать чувства, высказывать претензии. Невозможно обойтись без сложностей в отношениях. Они будут всегда. Невозможно уповать на детские защиты для их разрешения». Хвала настойчивости и любви тех, кто, выдерживая наше несовершенство, остается с нами рядом, пока мы рвемся из нездоровых, созависимых сценариев. Конфликт. Люди не случайно избегают конфликтов. Есть, конечно, такие, которые в конфликте отыгрывают свою злость на маму или папу, стремясь отвоевать свои права, но в большинстве своем все-таки избегают и предпочитают накапливать тень, не замечать, не обсуждать острые моменты, входить в тайный сговор. Почему? Потому что мы редко имеем опыт конструктивного их разрешения. В детстве и потом. Мы редко наблюдали, как другие люди выслушивали друг друга с уважением, не обвиняя, не оправдываясь и не нападая, не жертвуя, находили приемлемое для обеих сторон решение. Особенно редко в близких отношениях. Чаще всего мы наблюдали и переживали опыт жертвы, которую насильно заставили, или же тирана, который заставил. Мы боимся конфликтов, потому что не хотим переживать состояние жертвы, а вместе с ней бессилие, беспомощность, бессмысленность. Невозможность ничего изменить, потому что другой человек никогда не услышит и не войдет в положение. Или, спасая, будет давать не то, что нужно, или раскритикует. Таков усвоенный опыт. Все так. Конфликт никогда не может быть разрешен между двумя детьми. Конфликт может быть разрешен только между взрослыми частями. Во время конфликта, как из ящика Пандоры, вылетают все чувства, связанные с травмой. Во время столкновения на границе контакта, где нужно прояснять настоящее, как назло, глаза застит прошлое. Я как будто заранее знаю, что мою потребность будут отрицать. Я не могу сдержать свой гнев, я сразу накидываюсь на человека. Я боюсь, что меня все равно обвинят во всех смертных грехах. Поэтому помалкиваю. Я не верю, что другой человек способен нести ответственность. Все люди для меня слабые и безответственные, как мой отец. Я ничего не проясняю, потому что все равно окажусь единственной ответственной. Это больно. Пребывая в детской части, детском мироощущении, договориться нельзя. В детских переживаниях во время конфликта присутствует только страх, ожидание, разочарование, обида, гнев. Между тем, спор на границе обладает огромной ценностью, если он происходит между нашими взрослыми частями. Для взрослой части конфликт на границе контакта может оказаться экзистенциальной встречей. Алгоритм тут такой. Сначала спрашивайте своего внутреннего ребенка, что не так? Что этот дяденька, тетенька, тебе напоминает? Какого такого злого насильника, не уважавшего твоих прав и свобод? Дайте ему пожаловаться, позлиться, поплакать, погневаться. После того, как вы увидели свою травму, вы сможете отделиться от нее. И в этот момент вы способны увидеть другого в его желании. Быть может, не самым корректным, не самым совершенным, но он тоже где-то в своей боли. Из взрослой части мы уже рассуждаем в терминах ответственности. В чем я вижу свою ответственность? В чем, как мне кажется, ответственность партнера? И, наконец, как мне может помочь этот конфликт? Где я прокололся? Не обговорил заранее, не обозначил, не обсудил. То есть, где я был в своих иллюзиях или же пошел на тайный сговор? При таком раскладе любой конфликт является ресурсным, обогащающим и освобождающим. Идеализация. Я в какой-то степени привыкла к тому, что меня идеализируют. Я понимаю, что идеализация – это неизбежно. И все же иногда меня потрясают ее масштабы. Иногда хочется сказать: «Вы серьезно думаете, что я могу все то, чем вы меня наделяете?» Например, узнать всю вашу историю за несколько часов работы и дать нужную вам рекомендацию. Не чувствую боли и не переживаю неприятных чувств? Не нуждаюсь в отдыхе? На сессии говорили о любви. Женщина рассказывала, что очень хочет любви и не хочет. Не хочет, потому что как-то не цепляет. Не нравится, хоть и знакомятся и даже хотят завоевывать. Я спрашиваю ее: «А как он может привлечь твое внимание? Что ему нужно сделать, чтобы зацепило?» Она вспоминает свою последнюю любовь. Мужчина ее боготворит, относится нежно и трепетно. Она чувствует себя в центре его вселенной, чувствует себя любимой, значимой для него. Ревность в таком переживании – доказательство любви, а никак не претензия на обладание. Гиперопека кажется заботой, а никак не нарушением границ. Его личные ограничения пока не ранят, а кажутся милыми и естественными. Идеализация накрывает происходящее волшебным покрывалом, которое искажает смысл, меняет полюсы с минуса на плюс и наоборот. Потом наступила другая фаза – деидеализация. Одеяло постепенно сползает. Они оба встречаются с реальностью, оба в дефиците, оба в глобальной нужде по любви, и оба имеют свои ограничения. Начинаются разочарования и претензии. Пройдя через серию болезненных разрывов воссоединений, они расстаются. То, что она принимала за любовь, было фантазией, взаимной фантазией друг о друге. По сути, они оба не выдержали реальности. Не хватило ресурса удержаться в отношениях после разочарования. Однако психика разрезала единый процесс на два куска. Идеализация так и осталась ориентиром под названием «любовь». Крушение иллюзий, как неизбежное последствие идеализации, оказалось случайностью. Как будто ее могло не быть. В моем недавнем путешествии в Брюсселе меня трижды обсчитывали в сувенирных лавках. Я почему-то этого не замечала. Стала разбираться только с последним случаем, когда размер обсчета превысил допустимые для меня пределы. Потом я подумала: а почему? Почему я так безропотно и молча оставила обман без внимания? В голове возникли мысли: это же Европа, права человека. И, наконец, самая примитивная идеализация – этого не может быть. Я не хотела замечать обмана из-за маленького волшебного покрывала. Границы могут остаться без защиты не только в случае вероломного нападения с применением силы и угроз, а еще и когда их добровольно сдают без боя под влиянием идеализации. Сейчас у меня в терапии есть две клиентки, которые не могут почувствовать ни обиду на родителя, ни злость. Одна из-за долга, вторая из-за нее, идеализации. Мама давно умерла, и ее очищенный от негативных черт образ стал почти святым. Женщина страдает от своей роли хорошей девочки. не может создать семью, избегая постоянных отношений. В постоянных отношениях идеализации не выживают. И есть гигантский риск выхода тех самых запрещенных для хорошей девочки чувств. Поэтому их, отношений, от греха подальше и нет. Зато есть депрессия. Депрессия действует как заморозка. Нет никаких чувств, нет никаких желаний. Идеализация родительской фигуры важна для ребенка в ранние годы жизни, ибо она обеспечивает доверие. Самому никак не выжить, поэтому необходимо следовать за взрослым. Но для того, чтобы отделиться от родителей и жить своей жизнью, необходимо прожить фазу деидеализации. Увидеть родителя не полубогом, а живым человеком, обладающим набором достоинств и ограничений. Именно так и будет впоследствии восприниматься мир. Целый, не только идеальный или ужасный, и разный. Где люди обладают ограничениями, могут иметь свои потребности, могут уставать и обсчитывать. В описанных ранее случаях встретиться с теми зонами, где еще сохраняется идеализация, оценить ее разрушительные масштабы. Планомерно двигаться по направлению к большей реальности, где обе полярности существуют одновременно, и научиться переживать разочарование. Близость. На группе рыдает женщина. Она рассказывает о том, что очень ранима сейчас, о том, что нуждается в поддержке, но не имеет никакой возможности разделить свое переживание. Вообще-то разделила бы с удовольствием, но очень боится, что окружающие начнут спасать советами. Или будут страдать от вины, что, мол, виноваты в ее плохом состоянии, сказали что-нибудь обидное, например. А к семье совсем не может обратиться, начнут винить, что, мол, сама виновата. Другая женщина говорила, что попала в тупик в отношениях и не знает, что с этим делать. Что за тупик? Не получается создать идеальные отношения, где всем было бы хорошо и никто не испытывал бы боли. «С чем ты боишься встретиться?» – спрашиваю я. «С бессилием», – отвечает она. «Тебе не хочется допустить мысль, что у тебя не получится? Ты предпочитаешь продолжать свои усилия, вкладываясь в то, что недостижимо?» «Видимо, да». Еще одна женщина сидела молча. Она не рыдала. Она привычно окаменела, держа свои чувства при себе, как и всегда. Она давно потеряла веру, что кому-то могут быть важны ее чувства. Я слушаю их, и мне очень грустно. Я вижу красивых, образованных, талантливых женщин, которые не знают, как это – быть в близости. Они все время хотят что-то делать. Что-то делать – значит избегать погружения в чувства, избегать проживания. Что-то делать – это по привычке спасать, тиранить или испытывать вину, когда другой переживает свое нерадужное. Невыносимо находиться поблизости, когда рядом кто-то переживает горе, одиночество, страх. Тиранить, спасать, виноватиться – это значит выскочить из контакта, не позволяя себе просто быть рядом. Ничего не делая, ничего не делать, выслушивая, проявляя сочувствие, это значит остаться в контакте, это значит быть в близости. Мне грустно от того, что так много людей голодают поблизости и совершенно не выносят в ней быть. Пережить расставание. Расставание – это потеря. Потеря партнера, любви, мечты, привычного способа жить, потеря связей, контактов, способа наполнять себя взаимодействием, эмоциями, страстью. Чем больше смысла в нашу жизнь привносил партнер, тем тяжелее его терять. Даже если это были только мечты о партнерстве, а не само партнерство, их потеря, разочарование может стать жестоким испытанием. Ты мечтал о том, что с ее приходом ты наконец-то станешь любимым, безоговорочно, безусловно. Ты мечтала растить с ним детей и состариться вместе. Потеря мечты может обрушиться яростью, гневом на партнера или на себя, За то, что не оправдал надежд в первом случае, за то, что позволил себе поверить во втором. И тем более страшно терять, если у вас что-то было общее, что наполняло вас обоих. Ваши встречи, нежности, объятия, совместные события, воспоминания. Все, что было так дорого. Есть множество способов пытаться избежать этой потери. Можно заменить одного партнера на другого, оставив иллюзию неодиночества. Можно обвинить его во всех смертных грехах и, сняв с себя ответственность, остаться жертвой. Можно обесценить его, растоптав его значимость для себя. Есть люди, которые избегают потери очень странным способом. Они остаются в псевдоотношениях, мучительных или скучных, неудовлетворяющих, разрушительных или застойных, прикрывая свой страх чувствами. Продолжают привязывать партнера долгом, виной, манипулируют своими страданиями, изводят ревностью. Они предпочитают годы мучений переживанию боли расставания. Признать потерю – это согласиться пребывать в боли. Быть в ней, признавая значимость потери, могут только сильные люди. Никто не обязан быть сильным и зрелым, и можно с полным правом выбрать обходной путь. Обесценить, заместить, обвинить, привязать. И все же пребывать в боли значит не только страдать. Это значит уважать себя, свои чувства. Это значит быть мужественным. Горюя по ушедшему, мы признаем ценность того, что было. Так мы наполняем ценностью себя. Обесцениваем и выбрасываем свой опыт в помойное ведро, оставляя себя пустыми, разрушенными, проигравшими, находящимися в страхе перед новыми отношениями. Когда мы признаем важность для себя ушедшего партнера, мы берем все, что было между нами, себе. И тогда по-настоящему мы ничего не теряем. Пережив расставание, приняв свою боль, мы завершаем то, что должно быть завершено. Мы отпускаем то, что должно быть отпущено. Сделать это можно только тогда, когда мы соглашаемся признать боль потери. Рано или поздно боль пройдет, и появится новый партнер и новые отношения, которые будут наполнены той ценностью и тем уважением, которые были признаны. Наверное, если бы мы видели будущее так ясно, мы не боялись бы терять. Но именно из-за страха боли мы предпочитаем синицу, а то и вовсе ничего. Когда нужно сохранять отношения? Меня много раз спрашивали, а как понять, что отношения стоят того, чтобы их сохранять? И напротив, как понять, что продолжение невозможно и, несмотря ни на что, нужно завершать? В самом деле... У тебя есть близкие отношения, в которых ты вложился. Ты уже рискнул подпустить кого-то настолько близко, что позволил себе полюбить. Ты многое пережил со своим партнером, а сейчас, когда появляется много неудовлетворения, страха и злости, пытаешься понять, почему все это происходит. Чьи ошибки к этому привели? Мои или его? И вообще, есть ли будущее у наших отношений? Сценарий пишут двое. И то, что они создают, это и есть лучшее произведение, которое они способны сотворить вместе. И если в их любви есть много страха, подавленной злости, обиды и недовольства, все равно это лучшее, что именно этот мужчина и именно эта женщина создали вместе. Когда мы участвуем в этом созидании, мы вносим в отношения надежды и мечты, страхи и ожидания. Мы участвуем своими детскими частями, из которых они исходят. И качество отношений в первую очередь зависит от того, насколько оба партнера находятся в контакте со своими детскими частями. Бродят ли брошенные дети сами по себе, надеясь отыскать любящих родителей? Или же рядом с ними находятся взрослые части, которые помогают, поддерживают и опекают их? Другими словами, многое зависит от того, насколько мы способны понимать, что с нами происходит, и озвучивать все это для себя в в первую очередь, и для партнера. Подчеркиваю, детские части участвуют в отношениях всегда. Невозможно исключить из отношений внутреннего ребенка с его историей, с его страхами, обидами и ожиданиями от партнера, как от родителя. Просто потому, что невозможно отрезать часть себя, да и не нужно этого делать. Мы знаем, что детская часть также делает нас живыми, трогательными, человечными, веселыми, любопытными, азартными. Будучи в хорошем контакте со своим внутренним ребенком, мы понимаем себя, принимаем свои чувства и не боимся говорить о них партнеру. К примеру, так: «Я обиделась, что ты не позвонил. Я был разочарован, что ты не согласилась пойти со мной на Рамштайн». Есть немало людей, которые по разным причинам не разрешают себе элементарное выражение чувств. Из страха ли, из недоверия ли, или вследствие давних запретов. Чем меньше мы понимаем о том, что мы переживаем, тем больше мы будем ждать, что партнер должен догадаться, утешить и успокоить, принять и любить, а партнер мысли читать не хочет, ребусы разгадывать тоже. Он начинает злиться и сопротивляться, то есть нарочно отказывается утешать и вслух виниться. Поэтому мы учимся слышать сами себя, и самый важный вопрос, помогающий решить данную задачу, звучит так. Что со мной? Что я чувствую? Почему? Когда раньше это происходило со мной? Иногда ответ приходит не сразу, что неудивительно. Разве нас учили слышать себя и понимать? Разве нам помогали называть чувства, которые мы переживали? Скорее наоборот. Нам помогали, нас учили их игнорировать и подавлять, стыдиться и бояться. Поэтому это действие не автоматическое. Порой требуется немало часов и даже дней, чтобы задать себе вопросы. А что это было? Почему от столь простой истории поднялась такая буря чувств? Если свои чувства не проговаривать, они накапливаются. Накопленное и невысказанное пережитое пополняет тень, и чем больше количество невысказанного, тем меньше остается пространство для нежности и тепла. Еще один важный навык, который работает на сохранение отношений, это способность не разваливаться от обвинений, претензий и обид партнера. Если в ответ на обвинение партнера другой чувствует вину, стыд и страх за то, что поступил не так, неправильно, не выдал то, чего от него ждали, ощущает свою плохость, нетаковость, то он уже сам в ребенке. Плохом, виноватом ребенке, от которого требует отчета всесильный родитель. Обвинение провоцирует агрессию или оправдание, или ответное обвинение. И вот реальность утеряна, оба в прошлом, каждый в своем. Оба в своих брошенных детских частях. Взаимные претензии, особенно длящиеся годами, пожирают привязанность, и когда недовольство достигает критического объема, отношения могут дойти до точки невозврата, когда уже ничего восстановить невозможно. Когда же в ответ на претензии партнера вы не чувствуете вину за то, что сделали что-то не так, за свое несовершенство и страх, например, страх потери любимого, то сможете их выслушать, не сваливаясь в ответную агрессию. Напротив, будете способны проявить сочувствие и сделать шаг навстречу. На внутреннем уровне это чувствуется как-то так. «Мне жаль, что он, она, расстроилась, но я в этом не виноват, не виновата. Если я могу что-то сделать для него, нее, не теряя при этом себя, я готов. Готова. Мне жаль, что ты расстроился. Ты чувствуешь себя покинутым, растерянным, обиженным. Я этого не хотела. Нет, я вовсе не это имел в виду. Что с тобой происходит? Это так важно для тебя? Почему? Что я могу сделать для тебя?» И чем больше мы способны слышать себя, понимать, что с нами происходит, говорить об этом партнеру, чем более мы устойчивы, когда партнер выпадает в свою детскую часть, Другими словами, чем больше взрослой поддерживающей внутренней фигуры в отношениях, тем глубже, интереснее, устойчивее, искреннее они становятся. Как известно, чем лучше мы относимся к себе, тем больше мы доверяем и принимаем партнера. При этом мы не несем на себе его детскую часть, соглашаясь быть ему хорошим родителем, которого он не имел. Но мы соглашаемся с тем, что она у него есть, и он, как любой живой человек, тоже может переживать детские чувства. Не обвиняя себя в таком состоянии партнера, мы сможем и его освободить от ответственности за наши чувства. Мы используем термин «строить отношения», в то время как удачнее было бы слово «растить». Отношения растут и развиваются. Они живые. Они могут завершить свой рост, если партнеры отказываются вкладываться в них, а только лишь ждут, ожидают. Они могут разрушиться из-за слишком большой накопленной тени. Они могут замереть, когда партнеры не получают никакой радости от союза, но боятся расстаться. Они могут завершиться естественным путем, когда их потенциал исчерпан и пришло время прощаться. Завершение отношений переживается как потеря тем тяжелее, чем большее количество непрожитой боли потерь человек накопил за свою жизнь. А некоторые отношения продолжают развиваться, остаются теплыми и искренними достаточно долго. Все зависит от того сценария, который написали партнеры совместно.